Мужчина всегда ведет дневник для потомства. Вот, думает, после смерти найдут в бумагах и оценят. В дневнике мужчина ни о каких фактах внешней жизни не говорит. Он только излагает свои глубокие философские взгляды на тот или иной предмет. 5 января. Чем в сущности человек отличается от обезьяны или животного? Разве только тем, что ходит на службу, и там ему приходится выносить разного рода неприятности. 10 февраля. А наши взгляды на женщину? Мы ищем в ней забавы и развлечения, и, найдя, уходим от нее. Но так смотрит на женщину и бегемот. 12 марта. Что такое красота? Еще никто до сих пор не задавался этим вопросом. А по-моему, красота есть не что иное, как известное сочетание линий и известных красок. А уродство есть не что иное, как известное нарушение известных линий и известных красок. Но почему же ради известного сочетания мы готовы на всякие безумства, а ради нарушения палец о палец не ударим? Почему сочетание важнее нарушения? Об этом следует долго и основательно подумать. 5 апреля. Что такое чувство долга? И это ли чувство овладевает человеком, когда он платит по векселю? Или что-нибудь другое? Может быть, через много тысяч лет, когда эти строки попадут на глаза какого-нибудь мыслителя, он прочтет их и задумается. Как я, его далекий предок. 6 апреля. Люди придумали аэропланы. К чему? Разве это может остановить хотя бы на 0,001 секунды вращение Земли вокруг Солнца? Мужчина любит изредка почитать свой дневник, только, конечно, не жене. Жена все равно ничего не поймет. Он читает свой дневник клубному приятелю, господину, с которым познакомился на бегах, судебному приставу, который пришел с просьбой указать, какие именно вещи в этом доме принадлежат лично вам. Но пишется дневник все же не для этих ценителей человеческого искусства, ценителей глубин человеческого духа, а для потомства. Женщина пишет дневник всегда для Владимира Петровича или Сергея Николаевича, поэтому каждая всегда пишет о своей наружности. 5 декабря. Сегодня я была особенно интересна. Даже на улице все вздрагивали и оборачивались на меня. 5 января. Почему все они сходят с ума из-за меня? Хотя я действительно очень красива. В особенности глаза. Они по определению Евгения голубые, как небо. 5 февраля. Сегодня вечером я раздевалась перед зеркалом. Мое золотистое тело было так прекрасно, что я не выдержала. Подошла к зеркалу, благоговейно поцеловала свое изображение прямо в затылок, где так шаловливо вьются пушистые локоны. 5 марта. Я сама знаю, что я загадочна. Ну что же делать, если я такая? 5 апреля. Александр Андреевич сказал, что я похожа на римскую Гетеру, и что я с наслаждением посылала бы на гильотину древних христиан и смотрела бы, как их терзают тигры. Неужели я действительно такая? 5 мая. Я бы хотела умереть совсем-совсем молоденькой, не старше 46 лет. Пусть скажут на моей могиле, она недолго жила, не дольше соловьиной песни. 5 июня. Снова приезжал В. Он безумствует, а я холодна, как мрамор. 6 июня. В безумствует. Он удивительно красиво говорит. Он говорит, ваши глаза глубоки, как море. Но даже красота этих слов не волнует меня. Нравится, но не волнует. 6 июля. Я оттолкнул его, но я страдаю. Я стала бледна, как мрамор, и широко раскрытые глаза мои тихо шепчут «За что? За что?» Сергей Николаевич говорит, что глаза — это зеркало души. Он очень умен, и я боюсь его. 6 августа. Все находят, что я стала еще красивее. Господи, чем это кончится? Женщина никогда, никому своего дневника не показывает. Она его прячет в шкаф, предварительно завернув в старый капет, и только намекает на его существование, кому нужно. Потом даже покажет его, только, конечно, издали, кому нужно. Потом даст на минутку подержать, а потом уж, конечно, не отбирать же его силой. И кто нужно, прочитает и узнает, как она была хороша 5 апреля и что говорили о ее красоте Сергей Николаевич и безумный В. И если кто нужно, сам не замечал до сих пор того, что нужно, то, прочтя дневник, уж, наверное, обратит внимание на что нужно. Женский дневник никогда не переходит в потомство. Женщина сжигает его, как только он сослужил свою службу.